Герти оторвалась от альбома для раскрашивания. К чему такое пустое занятие, когда можно повозиться со страшилой? Что-то, непонятно что, увлекло ее из чулана, но теперь она снова готова играть с монстриком. Девочка пересекла коридор и вбежала в комнату Эллиота. Тут она вспомнила, что во сне они со страшилой где-то далеко-далеко, рука об руку, скользили вниз по водопаду. Она открыла дверь чулана. Жутковатой наружности существо и забавлялось, скажи правильно. Герти заглянула в огромные чудные глаза и увидела в них отражение приснившегося водопада. Вода весело плясала и переливалась всеми цветами радуги. Старый путешественник отложил прибор в сторону. Он чувствовал удовлетворение, досыта напичкав мозг сложными микросхемами. Лучшей интеллектуальной пищи со времени высадки на Землю он не имел. Но он совершенно забыл про детей. А это недопустимо. Дети ему абсолютно необходимы. Без них у него ничего не выйдет. Крохотные ручонки девочки, например, вручили ему бесценную «Скажи правильно». Какие другие сюрпризы она заготовила? «Идем, монстрик! Никого нет, не бойся!» Герти повела его за руку. Ее пальцы утонули в огромной морщинистой ладони, на которой была начертана судьба космического существа. Он вернется к звездам благодаря трем маленьким детям с Земли. Герти, приплясывая, вытащила его из комнаты в коридор. «Пойдем же, тебе понравится». Он уже понимал, о чем щебечет девочка. День, проведенный с речеобучающим устройством «Скажи правильно», не пропал даром. Настала пора немного попрактиковаться в новом языке. «Скажи правильно, механик!» Герти возрилась на него. «Мехон... неправильно!» «Ой, да ты говорить умеешь!» Она привела его в спальню Мэри. И в воображении инопланетянина тут же возник телепатический образ изящного, похожего на ивовую веточку, создания. Образ нежный и красивый, но от него веяло одиночеством. Милое гибкое существо, славный ивовый прутик, не думая о Мексике. Ведь здесь рядом, совсем близко, привлекательный и элегантный поклонник. Блип, блип. Он проковылял к окну и увидел, как властительница его грез остановила машину напротив овощной грядки. Неужели родственная душа? Любит овощи, как и он. Это ли не основа для установления отношений? Только посмеет ли он явить ей свой баклажаноподобный облик? Нет, это безумие. Она не поймет, почему он прячется в чулане, а он не сумеет объяснить, несмотря на почти совершенное владение ее языком. «Скажи правильно, досада». «Мамочка в огороде», — сказала Герти, — «она нас оттуда не услышит». Девочка на цыпочках подкралась к телевизору и включила его. На экране появился скачущий маппит с выпученными, как у инопланетянина, глазами. Старый ученый придвинулся к экрану поближе. «Умеешь считать до 10?» — спросил Маппит, пялясь на Герти. «Да», — ответила девочка. «Один», — начал Маппит. «Один», — сказал инопланетянин. «Два», — пропела Герти, забегая вперед. «Двадцать, тридцать, сорок, пудюсят». «Пудюсят», — повторил инопланетянин. Маппит лихо отплясывал, выбрасывая в стороны огромные ступни. Герти подозрительно посмотрела на перепончатые лапы космолога. «Ты Маппит?» — спросила она. «Нет». «Яблоко!» — проквакал Маппит. «Яблоко!» — эхом отозвалась Герти. Космический растениевод бочком продвинулся к задней стенке телевизора, чтобы лучше разобраться в его устройстве. Телепатический щуп подсказал, чтобы перевести сигнал «Скажи правильно, В микроволновую частоту необходим ультравысокочастотный тюнер. Скажи правильно, пеленгатор. Вот он. Надо его только извлечь. Правда, он принадлежит стройному созданию. Инопланетянин ощущал ее привязанность к одной из программ, в которой участвовал мужчина, играющий мускулами и совершающий дикие прыжки, все это с идиотской ухмылкой на лице. И все же я вынужден позаимствовать эту деталь. Временно. Герти радостно визжала, и не успел добрый ботаник вытащить тюнер, как девочка нахлобучила ему на голову ковбойскую шляпу под стать собственному сомбреро. «Ну вот, монстрик, теперь мы с тобой ковбои!» «Будь хороший», — с достоинством произнес заслуженный астроботаник, опасаясь, что виск ребенка может привлечь мать. Старый путешественник, цепляясь за ковер, прошлепал к окну и выглянул наружу. Гибкого создания не было видно. Он сдвинул на лоб ковбойскую шляпу и указал на коридор по направлению к своей комнате. «Дом!» «Ну-ка, повтори!» «Дом!» Герти так и покатилась от смеха. «Герти!» — донесся снизу голос матери. «Ты еще в жизни не видела такой огромной тыквы. Хочешь посмотреть?» «Мамочка, я играю с...» «Не шали, не шали, будь хорошей», — быстро забормотал инопланетянин. Для вящей убедительности он схватил куклу и заломил ей руку. Он знал, что это действует на не в меру разошедшегося ребенка, подобно выключателю. И действительно, девочка мигом затихла. Стараясь не шуметь, он повел ее по коридору, остановившись на мгновение, чтобы полюбоваться из-за перил на мать Герти, которая сидела за столиком в прихожей и просматривала корреспонденцию. Вокруг стройного существа сияла ласковая аура радужного света, на краешке которой ученый несколько секунд понежился. «Идем же, монстрик!» — шепнула Герти. Она затащила его в заваленную хламом комнату Эллиота. Дверь в чулан стояла нараспашку, и девочка втолкнула страшилу в убежище. Тут же снизу послышался голос Эллиота. «Привет, я пришел». Герти забралась в чулан к пришельцу из иных миров. Взяв в руки «Скажи правильно», она надавила на кнопку с буквой «Б». На дисплее возникла буква, подобно которой на Земле еще не видывали. Да и голос, раздавшийся из коробки, произнес вовсе не привычное и родное «Б», а «блип» или нечто очень похожее, во всяком случае, совершенно бессмысленное. Компьютерный чародей кротко улыбнулся, отчего стал совсем похож на черепаху. «Неужели мой, скажи правильно, сломался?» — недоуменно спросила девочка. «Нет», — ответило древнее существо, — «ему удалось успешно перемоделировать сигнал, разрушив все связи в ячейках памяти и запрограммировав их на новом ласкающем слух лексиконе». Дверь в чулан распахнулась, и влетел Эллиот. «Эллиот!» — промолвил инопланетянин. У мальчика отвисла челюсть. «Я научила его разговаривать», — похвасталась Герти. «Ты заговорил!» — не веря своим ушам, воскликнул Эллиот. «А ну, еще разок!» «Эллиот!» «Но ты можешь сказать «Ип»?» «Ип», — покорно повторил инопланетянин. В дверь комнаты трижды постучали. «Это Майкл», — успокоил Эллиот. Они выбрались из чулана, и одновременно в комнату вошел Майкл. Старый ботаник посмотрел на него и открыл рот. «Скажи правильно, механик». «Меха...» «Что ты сказал?» Эллиот фыркнул. «Мы научили его разговаривать». «Это я научила», — возмущенно поправила Герти. Майкл шагнул вперед. «Чему еще тебя научили?» «Скажи правильно, досада». Это на все, на что он способен, просить что-нибудь правильно сказать? Престарелый скиталец скромно потупил очи. Он еще не слишком хорошо воспринимал речь детей на слух, но знал, что самое необходимое объяснить сумеет. Например, не забывать кормить его вовремя печеньем и ММ, и стащить у матери ультравысокочастотный тюнер. Беседу прервал телефонный звонок и затем голос Мэри. «Эллиот, тебя!» Эллиот вышел в коридор, снял трубку параллельного аппарата и понес в комнату, волоча длинный шнур. «Привет, Эллиот!» — ухо резанул гнусавый, дребезжащий голос. «Это Лэнс!» Эллиот насторожился, почувствовав опасность. Ведь если Лэнс ему когда и звонил, то лишь для того, чтобы наврать, сколько выбил очков, играя в астероиды, а теперь так и копает, так и вынюхивает, и несет всякий вздор про Сатурн, гору Олимп на Марсе, загадки космоса. Да, Эллиот, космос, космос и только космос. Словно в мозгах засело, странно, да? Тебе вообще не кажется, что происходит что-то непонятное? Вот сегодня... «Я занят», — резко оборвал Эллиот, швырнул трубку на рычаг и вытер пот со лба. Лэнс явно что-то унюхал, это очевидно. Старому ученому, телепатически присутствовавшему при разговоре, это тоже было ясно. Он все еще ощущал вибрацию биополя не в меру любопытного ребенка. «От такого жди, скажи правильно, неприятности». «Время дорого». Он указал на телефон, потом на окно. «Что? Что ты хочешь, Ип?» Инопланетянин показал на телефон, на окно и махнул рукой в сторону неба. «Звонить домой. Ты хочешь позвонить домой?» Он кивнул. «Ип, звонить домой».